Прошлой ночью, — обратился он к Ма-Жуну, — я, переодевшись, ходил к храму высшей мудрости и нанес визит твоему приятелю Шэн-Ба. Особенно же я присматривался к покинутому храму. Мне кажется, там творится что-то подозрительное, слышатся какие-то странные звуки. Ма-Жун в нерешительности взглянул на советника Хуна. Цзяо Таю стало не по себе. Дао Гань подергивал три волоска на щеке, все молчали. Такое явное отсутствие энтузиазма не смутило судью. «Этот храм, — продолжал он, — возбудил мое любопытство. Сегодня утром мы многое повидали в буддийском храме. Почему бы для полноты картины не попытать счастья и в даосской святыне?» Ма-Жун вяло улыбнулся. Потирая ручищами колени, он начал: «Осмелюсь сказать, ваша светлость, что в схватке один на один мне не страшен никто в Поднебесной, но связываться с потусторонними существами...» «Я не считаю себя, — прервал его судья, — человеком неверующим, и никогда бы не стал отрицать, что временами явления мира иного вторгаются в жизни простых смертных. С другой стороны, я твердо убежден, что тому, чья совесть чиста, нечего бояться ни привидений, ни духов. Справедливость правит в обоих мирах, и в видимом, и в невидимом. Далее, мои верные друзья, не скрою от вас и того, что события сегодняшнего дня и ожидания, предшествовавшие им, дались мне нелегко. Надеюсь, что изыскания в даосском храме позволят мне расслабиться». Советник Хун задумчиво пощипывал бороду. Он заметил: «Если мы пойдем туда, ваша светлость, то как быть с Шэн-Ба и его бандой? Полагаю, наше посещение должно будет остаться в тайне». «Я подумал об этом», — ответил судья Ди. «Ты, Дао Гань, отправишься к тамошнему квартальному, прикажешь ему подойти к храму высшей мудрости и сообщить Шэн-Ба, что тот должен немедленно убраться. Эти ребята боятся властей, они исчезнут в мгновение ока. Но все же в любом случае прикажи начальнику стражи выступить с 10 стражниками туда, на случай, если квартальному понадобится помощь. После того, как Дао Гань вернется, мы переоденемся в простые халаты и в обычном паланкине отправимся к храму. С собой я возьму лишь вас 4, но не забудьте прихватить 4 бумажных фонаря и побольше свечей». Дао Гань направился в помещение стражи и велел начальнику поднимать 10 своих людей. Подтянув пояс, начальник стражи, широко улыбнувшись, заметил своим подчиненным: «Занятно, право, как быстро исправляется судья, когда у него есть такой опытный стражник, как я. Помните, когда его превосходительство приехал сюда, он сразу с головой ушел в это бездарное дело об убийстве на улице Полумесяца, из которого нельзя было выудить и медика. Вскоре, однако, он заинтересовался буддийским храмом, который кажется обителью самого бога благополучия. Я предвкушаю, сколько работы у нас прибавится, когда появится решение высших властей. Думаю, — съязвил один стражник, — сегодняшний обход постов вокруг особняка Линь-Фаня тоже не оставил тебя в накладе». «Это, — резко оборвал его начальник, — был просто обмен любезностями между двумя почтенными людьми. Управляющий Линь-Фаня хотел выразить восхищение моей учтивостью». «У этого управляющего, — заметил другой страж, — был такой замечательный серебристый голос». Вздохнув, начальник стражи достал из-за пояса серебряный слиток и швырнул его подчиненным, которые проворно поймали его. «Я не какой-нибудь скряга, — сказал он, — можете поделить его между собой. Раз уж вы, мерзавцы, следите за каждым моим шагом, то слушайте всю эту историю. Управляющий подарил мне несколько слитков серебра, спросив, не передам ли я письмо его другу. Я ответил, что, конечно, смогу, если буду там завтра. Поскольку завтра меня там не будет, Я не смогу взять у него письмо таким образом. Я не ослушался приказа его превосходительства и не обидел господина, отвергнув его дар, а также не нарушил принципа неподкупной честности, которому привержен. Стражники согласились, что это в высшей степени мудрое решение, и вышли на улицу, чтобы присоединиться к Дао Ганю.